Задача клона – убедить их в своей смерти. И продержался он недолго. Джонины прекрасно знали свое дело, разобравшись с клоном за пару секунд. Клон развеялся, а джонины пошли обратно. Вдруг Рэй ощутил присутствие людей в храме. Видимо, совет закончился. Он подошел к окну и наблюдал, как джонины выходят из тайника. Также он умудрился рассмотреть печати замыкающего Учихи, который закрыл ход. Вариантов с печатями два, либо он воспроизводит печати в обратном порядке, либо в таком же. Но сначала надо дождаться ухода всех джонинов. «Поймали нарушителя?» – спросил Фугаку. Фугаку сама, явилось двое джонинов. Это был теневой клон. «Твою мать!» – выругался капитан полиции. «Мало нам проблем с тем расследованием, теперь еще кто-то шастает по запретной территории. Найдите мне этого умника». «Есть!» Джонины ушли с помощью Шуншина, скорее всего в направлении исчезновения его клона. «Как отследить хозяина клона?» «Способов немного. Скорее всего, они будут прочесывать округу и останавливать всех подозрительных. Кроме того», — продолжил Фугаку, — «возможно, он лишь отвлек нас, а сам затаился где-то здесь. Так что, прочешите местность вокруг храма. Вот вам и капитан полиции». Он предсказал его возможные действия за пару секунд. «В любом случае, пора уходить». Рэй узнал печати. Тайна Шарингана, с помощью которой он станет сильным и защитит свою мать, а также добьется признания отца, скоро будет его. Возвращение пришлось откладывать на несколько недель. Клан негласно объявил о боевой тревоге и комендантском часе. Прецедент был серьезный. Во время совещания джонинов клана, внутрь совещательного зала проник шиноби, обманул двух джонинов и скрылся. Поэтому пришлось подождать. Фугаку так никого и не поймал, разумеется, учитывая, что сам Рэй спокойно жил и даже сходил на одну миссию с ранга по уничтожению бандитов. И теперь он стоит напротив той самой плиты. Может ли она содержать секрет открытия истинной силы Учих? Текст сей для нескудных сердцем, для тех, кто силы алчит. Если не слабак ты и силу обрести желаешь, заведи двух друзей. Одного убей, ведь тот, кто победит, получит силу. Завести друзей и убить – это откроет его силу, но для чего? Как смерть друга повлияет на него? И имеется в виду истинный друг. Он не считал девчонок истинным другом. Да, Рави. Она любила его и даже считала своим партнером. Да что уж говорить, девушка даже планы на будущее с ним составляла. Но он не отвечал ей взаимностью и не разделял ее чувств. Его интересовала сила и методы ее достижения. И он видит метод. Но кем пожертвовать? И как завести друга во имя силы? Явно же намеренно завести друга во имя силы недостаточно. Ведь он будет знать итог, и такие отношения не дадут ему силу. Судя по всему, отношения должны быть взаимными и чистыми, без всяких излишних целей касательно жизни друга. Сам Рэй слышал про клановую тренировку пробуждения Шарингана. Вроде бы как раньше так тренировались Учихи. Надо было продемонстрировать свою решимость, свое происхождение, убив пса, с которым тебя связывают довольно близкие узы. Вообще тема отношений и связей в его клане важна. Он никогда не понимал этого, но видел своих соклановцев. Как они страдают после смерти друзей, или после того, как одного Учиха отбила девушка, и такие бывают. И все же они были его товарищами по команде, ничего более. Но что ему сделать? У него нет больше никого. Никого, кроме Рэя. От неожиданности он подпрыгнул. Строгий голос прервал его размышления. Микото Учиха. Женщина была одета в простое платье, что очерчивало ее соблазнительные изгибы. Микото сама, удивленно он обернулся, рассматривая 32-летнюю женщину. «Ты что здесь делаешь?» – строго спросила она. «Здесь запрещено появляться кому-либо ниже джонина клана Учих. Я тебя выведу отсюда. Это все из-за секрета плиты», – вырвалось у него. Глаза Микото округлились. Секунда, и у нее в глазах горел шаринган. «Неважно. Пошли на выход», – обронила женщина. «Почему?» – спросил Рэя. Он сам не понимал, но в нем начал закипать гнев. «Почему?» «Гнев на кого?» «Он нашел силу, способ, но его выводит. Видимо, в этой табличке есть еще секреты, другие способы обрести силу, но ему не дают». «Что почему?» – обернулась Микото. «Почему меня ограничивают?» – спросил Рэя. В глазах горел шаринган. «Ограничивают? Ты прочитал табличку? Ты знаешь ее содержание?» Не дожидаясь его ответа, она продолжила. «Это не ограничение, это предупреждение. Все, хватит, я больше не буду с тобой говорить об этом. Пошли домой, Рэя. Его ограничивают». Он обернулся к табличке. «Домой? У меня нет дома. Все, что у меня есть». Глаза девушек всплыли перед ним, а также слова на табличке мелькнули в голове. «Это сила и путь к достижению этой силы. И еще ты, мама». Он посмотрел на Микото. Та стояла в слегка напряженной позе, сложив руки на груди. Глаза смотрели в сторону Рэя. «Рэя», она сказала это чуть не плача. «Поэтому», продолжил он, «я хочу узнать грань силы учих, чтобы я больше не терял никого, чтобы ты и он признали меня. Но мир смеется надо мной. Чтобы получить эту силу, надо принести свою плату. За все надо принести свою плату». «Хе-хе-хе-хе-хе». Рэя засмеялся полубезумным смехом. «Да, заплатить за силу. Выглядит логично. Но чем, вернее кем?» Ответ пришел сам собой. Его рука достала сюрикены и метнула их в сторону его матери. Микото уклонилась. «Рэя, ты что делаешь?» Резко вернула себе самообладание Микото. Если предыдущая реплика была произнесена ей грустным, материнским голосом, голосом женщины, что любит его, как родное дитя, то теперь тональность вновь стала строгой. «Я должен обрести силу, но за силу надо заплатить». Рэй атаковал Микото. Женщина была джонином и быстро начала его теснить. В тайдзюцу Микото была довольно хороша, а с шарингоном? С шарингоном, когда она начала его использовать, она вообще для Рэя стала непобедимой. Но на пути к силе нет преград. А если и есть, уничтожь ее. Датон. Земляные пики. Атака не прошла. Микото красиво подпрыгнула вверх. Рэя достал кунай. Микото тоже. У нее из рукава выпорхнул кунай. Они столкнулись. «Рэя, прекрати!» – прокричала Микото. Но Рэя полоснул ее по руке вторым кунаем. Он смог на долю секунды словить ее в слабую иллюзию. Прыснула кровь. Микото, зажимая руку, выбежала из комнаты. «Катон, Гакакию но дзюцу!» – послал ей вслед огненный шар Рэя. Микото не сражалась по-настоящему уже несколько лет. Хокаге предпочитает, чтобы его двоюродная сестра сидела в деревне. Вдобавок, она не ожидала такого от Рэя. Но она все же джонин. Рэя выбежал на улицу. Он подпалил бревно. Техника замены. Катон. Гакакию но дзюцу. Футон. Шинкудама. Микото выплюнула несколько огненных шаров, вместе с вакуумными пулями, что усилили шары. Прости, Рэя. По лицу Микото пробежала слеза. Раздался взрыв, что поглотил храм Накана. Из развалин показался силуэт. Он был обожжен техникой огня. На некогда красивом лице были ужасные ожоги. Из деревни послышался шум. «Я помогу тебе», — сказала Микото, подходя к тому, кого она считала, фактически своим сыном. Он сбился с пути, но она поможет ему вернуться. Она не даст своему, считай сыну, получить ту проклятую силу. Фугаку, Шисуи, Сиджи, они трое обладают ужасной силой. Но они заплатили за нее ужасную цену. Учихи не должны страдать ради такой силы. Именно так считала Микото. Раздался хруст. Кунай вошел в спину женщины, точно в сердце. Кха. Мир перед Микото поплыл, а сама она харкнула кровью. Мама, тело Микото соскользнуло с куная, а сама она рухнула на землю. Рэя положил голову своей матери себе на колени. Мама, по его лицу побежали слезы. Прости, ты признаешь меня, он признает меня. В глазах юного учихи горел мангёки шаринган. Начался дождь. Мир оплакивал женщину. «Я прожила недолгую и не очень счастливую жизнь», — звучало в голове Микото. «Погибли родители, отверг любимый человек. Но, перед ее глазами всплыли ее друзья и Сейджи учиха. Я рада, ведь в моей жизни были и хорошие моменты. Саске, вырасти сильным». С улыбкой на лице, Микото учиха испустила свой последний вздох. «Что ты сказал?» Вспылил я, глядя активированным мангёки на посыльного генина из клана Учиха. Хокаге сама, Микото сама, он шмыгнул носом. Она была убита Рэя Учихой. После обнаружения тела Микото мы не нашли его, скорее всего, он покинул деревню. Не может быть. Как, что это такое? Микото, я же все предусмотрел. Никакой резни клана. Но почему Микото? Я рухнул в кресло Хокаге. Непроизвольно я начал испускать ки. Микото, из глаза скатилась слеза, вечно холодная, вечно прекрасная и идеальная во всем, Микото Учиха, одна из драгоценностей Конохи, сильный джонин, пусть и не ходящая на миссию уже столько лет, жена Фугаку, химиклана Учиха, и что важнее, моя сестра, жена и мать, она была убита, хладнокровно зарезана тем, кто считал ее своей матерью, смерть везде по миру шиноби, у меня отнимали, я отнимал. Но одно дело, когда у тебя отнял враг, да и сам ты отнял, будучи врагом, а другое, забрать жизнь товарища, друга, любимой, матери. Хокаге сама, рискнул поднять на меня взгляд склонившийся шиноби. «Шел вон!» — рявкнул я, приправив крик порцией ки. Шиноби удалился. «Я убью тебя, Рэучиха! Ты мне за все ответишь!» Мангёки Шаринган загорелся в моих глазах. «Ничего еще не кончено. Всем джонинов и Анбу. Найти и обезвредить Рэучиху. Убить его, если не получится взять живым!» Проревел я приказ. Я прекрасно знал, что его услышат. Первая боевая тревога. «Найдите мне этого предателя, и я сам отправлюсь». Традиционный наряд Хокаге полетел на пол. Я предстал в стандартном обмундировании джонина. Команду из Хьюга и Нузука ко мне. Барьерный отряд приземлился уже на выходе из резиденции Шиноби. Рэучиха покинул Коноху. Барьер зафиксировал его побег. Направление – южные врата. Я молча запрыгнул на Рэйдзю и взлетел. Со мной на облаке полетел Хьюга из барьерного отряда и Нузука. «На 10 часов, Рэучиха удаляется на юг», — сказал Хьюга. Я среагировал моментально. Огонь и молнии вырвались в ту сторону, сжигая и уничтожая лес. Моя атака стала путеводителем для Шиноби, что уже вели преследование. Они сменили направление, мы зажмем его в тиски. «Это Лжимадара», — прокричал Хьюга. «Завершенная Сусанаа». Я мгновенно применил технику, создав колосса. «Обито, если они уйдут». Я атаковал мечом в ту сторону, окончательно равняя лес с землей, добавив к атаке огонь и молнии. Сору Ноданшу. Деревья, уцелевшие, земля, вода. Все оживлялось моим глазом. Они ринулись в атаку на Обито и Рэя. Я сам атаковал их, но Обито схватил мальчишку и телепортировался. «Не-е-е-е-е-ед». Буквально секунда промедления, у меня уже была готова атака. Обито я бы не убил, но Рэя. Атака вылетела в небо и разогнала своим взрывом дождевые облака. Поражение. Нукинин. Книга Бинго. Розыск в стране огня. Смерть Микото подорвала меня, духовно. Я не ожидал, не был готов. Да я даже не знал. И как такое можно было вообще знать? Как к такому можно быть готовым? Готовым к тому, что твой товарищ может вонзить тебе кунай в спину. Микото считал Рэя сыном. Родным сыном. А он ее убил. И, судя по месту сражения, ради проклятой силы Мангёки Шарингана. Утро следующего дня было мрачным. Простой народ не знал из-за чего, но все шиноби клана Учиха и даже Хокаге вышли в траурной одежде. «Микото, смерть моей сестры подкосила отца. Казалось бы, сильный шиноби, но для него Микото была родной дочерью, и через неделю слег любимый дедушка Рэйдзина. Два удара, две несравненных раны. Малыш Саске», — пробудил Шаринган. Мальчик стал нелюдимым в академии и начал постоянно пропадать на тренировках. Рэйдзин, из-за смерти дедушки и тети Микото, тоже стал довольно серьезным для своего характера. «Я же сделал, что смог. Имя этого ублюдка знает каждая собака, везде. Но что толку? Он с Обито, а эта шваль, скрываться умеет. Сам я крепился изо всех сил. Да, Микото мертва, но нельзя зацикливаться. Нельзя уходить. Микото меня бы не простила за раскисание. Надо работать. На мне ответственность за десятки тысяч людей. Ну, Рэя, месть должна быть не только сладка, но и холодна. Он за все ответит. Больше никаких поблажек. Смерть Микото добила меня окончательно. Мир Шиноби, я ожесточился. Я это заметил еще во время Второй мировой войны Шиноби. Я убил человека, затем еще одного и дальше. Мир Шиноби – это мир, в котором врагов стоит убивать. Я решил поиграть в канон и дать Обито немного свободы, и вот чем это обернулось. Отныне никакого канона в отношении Обито. Убью его, Зицу. Всех достану. И эту мразь Рэя, и этого Джона, и самого Обито. В конце концов и Зицу. Вся их шарашка в виде Акацки. Никого щадить не буду. Докладывай, мазнул я взглядом по Данзо. Получено подтверждение из песка на экзамен на Чунина. Они участвуют, договорившись со звуком и Орочимару, сказал Данзо. Помни, на чьей ты стороне, Данзо, вырвалось у меня. Я знаю про твои делишки с Орочимару. Ты остался жив и на своей должности лишь из-за того, что для Листа ты еще можешь принести свою ценность. Но стоит тебе меня разочаровать, и ты будешь уволен. Сообщить тебе, что это значит? Данзо смерил меня своим стальным взглядом. В небе блеснула молния. Нет, мне и так это ясно. Я не люблю кланы, особенно твой, зыркнул он на меня. Но я также понимаю все твои действия в отношении Конохи. В некоторых моментах я бы действовал жестче, но также, так что, я согласен на такое, но пока ты действуешь во благо Листа. Это хорошо, кивнул я. Что там дальше? Скрытый туман, война там достигла своего пика. Еще парочка сражений повстанцев Мейтеруми и Егуры Каратачи, и все будет решено. Что по Лжимадаре? В тумане он не появлялся, вообще исчез, как и все остальные его дружки. Но мы ищем, они не смогут прятаться вечно. Хорошо, кивнул я и вернулся в свое кресло. Это все? Да. Свободен, кивнул я ему на дверь. Данза покинул кабинет, а я вернулся за работу. Одинокая дорожка слезы пробежала по щеке. Микото, отец, сразу два удара и все из-за одной мрази. Но это не повод опускать руки. Да, я это уже давно решил. Не повод уходить в печаль. Нельзя зацикливаться на том, что ты потерял. Надо думать о том, что у меня осталось. Я посмотрел на фотографию. На ней была изображена семья из четырех людей. Двое мальчишек стояли спереди, один из них был лаловолосым. Его лицо выдавливало из себя слабую улыбку. И второй улыбался во все 32. Черноволосый мальчик счастливо улыбался к фотографии. Родители стояли за спиной своих детей, как будто поддерживая их и направляя. Да, пока я не сделаю своих детей сильными, я не могу уйти, ни в запой с горя, ни в запой с радости, ни на пенсию. Это не было похоже на волю огня, это было желание. Желание передать все, что я успел сделать и что еще сделаю, дальше, в будущее. И я сделаю все, чтобы будущее было счастливым. Глава 53. Тень огня четвертого поколения. 17. Повседневности. 2. Тренировочный полигон скрытого листа. Солнце клонилось к закату. Рядом журчал небольшой ручеек. Сам полигон был представлен лесополосой. «Ксо!» – прокричал 12-летний мальчик с черными волосами, промазав сюрикеном мимо мишени. В мишень он попал, но вот точность. Он попал не в нарисованный круг, на деревянной дощечке, а в саму дощечку, в область вне круга. Да что не так с рейдиномучихой? Просто бросить сюрикен и попасть он может. Но тренировки по напитке сюрикена чакрой ничего, кроме сомнения в собственных способностях, не принесли. Рейдин был сыном четвертого Хокаге, Сиджи-Учиха, сильнейшего, если верить старожилам. Его сравнивали то ли с Мадараючихой, то ли с Хаширамой Синджу. Его отец был невероятно сильным и в то же время занятым шиноби. Он мог часами работать, даже придя домой, разбирая бумаги, но при этом не забивал на семью. А ведь такое возможно, но отец находил время для него и для его брата, Аки. Рейдин подошел к мишени и выдернул сюрикен. «Ксо, да что не так? И ведь все не так, его отец не может обучать. У Рейдина был паршивый контроль чакры, и это при огромнейшем запасе чакры. Почему контроль важен? Особенно при изучении стихийных техник. Все дело в том, что если чакру не держать под контролем, техника может не получиться, а может получиться очень мощной. Что плохого в огромнейшем огненном шаре? Да то, что его воздействие может повредить и союзникам. Но хуже всего Рейдину давались иллюзии. Даже откровенно простые в виде иллюзорных клонов. Техники иллюзий требовали филигранный контроль, чего у него не было. Хотя касательно этого Рейдин не переживал. Контроль можно подтянуть. А программа Академии, что была немного усложнена, если верить учителям, и в то же время упрощена в равной степени, позволило сдать ему даже без знания иллюзорных клонов. Можно было продемонстрировать схожую по типу технику, вроде элементального клонирования. Хотя, сам Рейдин знал теневое клонирование. Техника ранга давно стала его фишкой, а возможность получать опыт и воспоминания клонов. Такие просторы для тренировок. А экзамен он с успехом сдал. «Ну что?» – спросил Рейдин у группки клонов. «Сам узнаешь», – невозмутимо ответил один из клонов. Они развеялись, и Рейдин получил воспоминания клонов. Почему он вообще старался зарядить сюрикен чакрой? На данный момент Рейдин был озадачен тренировкой стихии. Стихия ветра была редка в его стране, которая названа в честь огня, и соответственно, большинство шиноби обладают огнем. Сам же Рейдин обладал ветром, а еще недюжинным талантом фуиндзюцу. Но сейчас его интересовал ветер. Рейдин всегда был легок на подъем, если заинтересуется. Но Асума-сенсей отказался обучать его ветру, пока он не поймет основы. А ведь завтра распределение, кольнула его мысль, значит, надо вернуться домой пораньше. И вот, получив весь опыт клонов, Рейдин топал домой. Настроение не очень, учитывая, что требуемого результата он так и не достиг. Ай, задумчивый Рейдин сам не заметил, как саданулся лбом о препятствие, которое оказалось Хинатой Хьюга, его одноклассницей. Девочка была довольно милой, но не слишком уверенной. «Прости, Хината-чан», он подал девочке руку и помог подняться. «Эр Рейдин-кун», девочка покраснела. «С тобой все в порядке, Хината-чан, ты не заболела?» Он приблизился к ее лицу и начал рассматривать. Лицо девочки вмиг залилось краской. «Все в порядке», дрожащим голосом сказала девушка. «Точно?» «Да-да, воскликнула она. «Хэмэмэмэмэм, и что это с ней?» Рейдин пристально посмотрел на девушку, чем вогнал ее в еще большую краску. «Ю, Рейдин, Хината-чан», поприветствовал их знакомый голос. Рейдин обернулся, в проходе на улице стоял Сейджи-учиха, его отец и четвертый Хокаге. Отец выглядел веселым, награждая его и Хинату озорным взглядом. Его отец может показаться веселым, иногда серьезным, но Рейдин видел своего отца и другим, лишь однажды. Примерно 3 года назад один нукинин смог убить двоюродную сестру его отца, которая ему была, скорее, родной сестрой. Тогда отец пришел домой злым, это было заметно, Рейдина буквально чуть не вдавливала в пол от ярости, что генерировал Хокаге. И тогда он впервые увидел отца, который был либо веселым, либо серьезным, но никак не злым, в ярости. Усугубляло все то, что его злоба и ярость непроизвольно выпускала его ки, жажду убийства, что способны генерировать шиноби. Чем сильнее и опытнее шиноби, тем труднее его противникам при генерации этой самой ки, ки отца. Он никогда не забудет, тогда он испытал неподдельный ужас перед монстром, которым был для всех его отец. Лишь его мать, Кушина, была способна чувствовать себя в норме при той ярости, что высвобождал отец. «Воркуете, голубки?» — улыбнулся Хокаге. «Хокаге сама!» — вытянулась Хината. «Отец!» — запротестовал Рейдин. «Мы ничего такого!» — продолжила Хината. «Ага-ага!» — улыбнулся Сейджи. «Ум! До свидания, Рейдин-кун!» «Хокаге сама!» — поклонилась все еще красная Хината и убежала. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — заржал Хокаге. «Если нужны советы по этому делу, могу подсказать. Да пошел ты! И не стыдно тебе посылать собственного отца? Я много знаю». «Да что ты знаешь», — взъярился Рейдин. «Уж побольше тебя, мелочь. Если бы не знал, тогда бы тебя не было. Ладно, пошли домой». Он взял за руку Рейдина и потянул в сторону коттеджа, где жила семья Хокаге. Кушина обещала сегодня сделать карри. «Дурень». Отец лишь улыбнулся. Что он, что Аки со своей тормознутостью его бесит. Но ничего, он им покажет. Он поставит своего батю на место. Дом семьи Учиха был двухэтажным, выстроен почти в самом центре селения. Ухоженный сад, создаваемый его матерью Кушиной и ее знакомыми садовниками. За домом выкопали настоящий пруд. «Мы дома», — воскликнул Сейджи. «Сейджи, Рейдин», — произнес голос с кухни. «Заходите на кухню, время ужина». На кухне вовсю хозяйничала его мать. Его брат Аки уже поел и мыл свою тарелку, а мама, видимо, готовила их с отцом порции. Сейджи сел за стол и начал с Кушиной обсуждать что-то про политику. За столько лет жизни в семье со своим отцом Рейдин уяснил один единственный момент. Работа его отца невероятно трудная. Порой, даже людей, которых ты откровенно недолюбливаешь, ты должен поприветствовать, будто уважаешь. Этикет. «Мда», — протянула мать после спича его отца. «Ситуации в тумане все ужаснее и ужаснее. Множество шиноби бежали оттуда», — кивнул отец. «И сейчас большинство из них стали нукининами, заказы в книгу бинго приходят чуть ли не каждый месяц». «Я все, спасибо за еду», — сказал Рейдин. «Помой за собой», — сказала мать, сощурив взгляд на нем. Его мама Кушина Учих, урожденная Узумаки, была очень шумной женщиной. А еще, она была джинчурики девятихвостого демона, сильнейшего из 9 биджу, обладала скверным характером и тяжелой рукой. Впрочем, никому из 3 мужчин, ее мужу и сыновьям, на орехи не доставалось. На его памяти, она ни разу не ударила Аки, самого Рейдина она била лишь когда он наплашал в печати. В итоге вместо печати запечатывания пламени, вышла печать высвобождения пламени. В результате, прическа, одежда и настроение его матери пробило нижнюю отметку литосферы. Досталось тогда ему, Аки предусмотрительно слинял из дома. А вот когда очередь объекта плохого настроения дошла до отца, мать просто спеленали в пару движений и утащили в родительскую комнату. Спустя пару минут и на пару часов звуки оттуда заставили бы покраснеть даже самую опытную медовую кунаичи в борделе. Да, отец — единственный, кто способен успокоить мать, ведь он просто скручивает ее и... Ладно, Рейдин завертел головой. Пора реализовать план. Обучение футона — лишь часть его желания. Его отец обладает огромным количеством техник, у него точно должна быть техника. Какая-нибудь суперкрутая техника. «Чего?» — спросил Сейджи, зайдя в зал. Рейдин пялился на него выжидательно. «Старик, обучи меня какой-нибудь крутой технике», — потребовал он у Хокаге. «Тебя же мать учит», — вздохнул Сейджи. «Тебе мало, это все печати и барьеры. Мне нужна супертехника». чтобы я смог, раз и все побеждены. Супертехника, удивленно вскинул брови Сиджи. И вообще, с каких пор я старик? Старик, это и есть старик, нагло ответил Рейдин. Ты меня единственному чему обучил, теневые клоны. А отец Саски научил его и огненному шару, и пламени дракона, и... Ладно, ладно, сдался отец. Есть у меня одна техника, что даже такой тупень выучит. Я не тупень. И вообще, ты сам отказываешься меня учить. Отказываюсь, кивнул отец. Все мои техники мощны, но при филигранном контроле чакры. Смысл вбухивать в вакуумный снаряд половину резерва? Мощь снесет пару зданий, но тебе то надо одолеть, скажем, одного человека. Слушай, Рейдин, ты невероятно туго контролируешь выброс своей чакры на технике. Я понимаю, у тебя чакры, куры не клюют, но так дело не пойдет. Для фуин дзюцу контроль не важен, фуин нужно просто понять и правильно напитать, а вот другие области пути шиноби. Да, блин, ты сейчас на Ируку Сенсея похож, кончай лекцию и учи чему-то. Ну и как мне тебя учить? Ты сам не знаешь, чего хочешь, возмутился отец, садясь на диван и открывая газету. Гррррр, говорю же, мне нужна суперкрутая техника. Какая дистанция? Ближняя, дальняя, средняя, сколько можешь тратить чакры резерва, как быстро складываешь печати. Стихия, я могу продолжать до бесконечности. Это правда, что я изучил и знаю все, он выделил это слово, техники листа, но что тебе надо? Рейдин стушевался, мерзкий старик его уже пятый раз таким образом затыкает. В общем, отец отложил газету, так и быть, есть у меня одна техника, собирайся. Удивился Рейдин, Аки выглядел так, будто произошло сошествие Рикуда. Да и у мамы глаза были круглые, будто блюдца. Сейчас, не хочешь сейчас, начнем через пару лет, усмехнулся Сиджи. Нет, вскрикнул Рейдин и побежал обуваться. Через 30 минут, полигон номер 1, Расинган. Отец направил голубой шар в ствол дерева, которое мгновенно было пробито. В общем, дерево рухнуло в сторону. Слушай, мелкий, Расинган, управление формой, Китахинка. Расинган, высшая техника в этой сфере. Она включает в себя три последовательных шага. Вращение, сила и удержание. Отец достал водяной шарик. Странная техника, подумалось Рейдину. Причем тут шарик и такая сила. Твоя задача, разорвать. Шар взорвался в руке у отца, эти шарики. Хотя бы один. Как два пальца об асфальт, воскликнул Рейдин. Каге Буншин но дзюцу. Порядка 20 клонов сформировались рядом. Я не хотел бы отвлекать тебя от тренировки стихии ветра, тем более ты же сам этого хотел, но вот что я тебе скажу, кивнул отец, для пущей мотивации. Расинган, незаконченная техника. Чё? Да, это так. Преобразование формы лишь одна сторона управления чакры, вторая, преобразование стихии. Вот почему ты хотел выяснить мою стихию, воскликнул Рейдин. Да. Кивнул отец. Так вот, если совместить в одну технику преобразование формы и преобразование стихии, получится. В руке отца сформировался белый Расинган, опоясанный молнией. Вжу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- что было за ним на расстоянии 20 метров, было снесено взрывом. Рейдена обдало ударной волной. Как-то так, подошел к нему отец. Эта техника – результат соединения моей стихии молнии и Расингана. Минотай Джирая способны объединять огонь и Расинган. И это я бил не в полную мощь, улыбнулся он. Да он монстр. Никто бы не пережил подобную атаку, Рейден даже за Биджу бы не поручился. И если ты сможешь освоить Расинган, то сможешь попробовать объединить его и свой ветер. Сам по себе Расинган, техника ранга, а полученная завершенная техника, С-ранг. Ну что, согласен учить Расинган? Ты ведь предпочитаешь ближний бой, так что тебе он подходит. Расинган, ультимативная завершающая техника. Да, кивнул Рейден. Тогда он бросил ему в руку шарик. Надеюсь, ты освоишь ее хотя бы за год. Мелочь. Смылся в Шуншине, сгорев пламенем. Вот мерзавец, умеет обломить. Рейден теоретически был отлично подкован, все же он учился с рождения клановым техникам клана Узумаки, клана его матери. В итоге учеба в академии давалась ему легко и без напряга. Единственное, где он проседал, тайбзюцу, а также иллюзорные, будь они неладны, клоны. В тайбзюцу в спарринг ему ставили Саске, а тот его всегда бил, причем нещадно. И это надо учитывать, что остальных одноклассников уже сам Рейден мог победить. А еще метание, он угрохал огромное количество дней, учась метать сюрикены и кунай. Ладно, пора приступать к тренировке. Вот же приставучая мелочь. Изучение характера Аки и Рейдена заняло время. В итоге что у меня вышло вырастить? Рейден оказался гением упорного труда. Ему не давалось все с первого раза, но он всегда доводил тренировки до конца, какими бы сложными они ни были. Саки. С ним было труднее. У мальчика было мало чакры, что удивительно, учитывая чей он сын. Но при этом, невероятный контроль над ней. А еще он интересовался медицинскими техниками и быстро выучил почти все, что касалось теории. В итоге, он пошел уже в личные ученики самому молодому Ирьонину Эранга Скрытого Листа, что на этом поприще побил рекорд Цунаде, Якуши Кабуто. Да уж, Кабуто, без этой шпионской мути и игрой в разум оказался великолепным Ирьонином. Я, помня о его поведении в каноне, когда примерно адекватный шпион превращается вначале в прекрасного и адекватного ученого и медика, а затем в неадекватного маньяка, даже поставил ему закладки. И они сработали, мальчик развивался только в том, где у него был талант. Таланты Кабуто, актерская игра, даром, что шпион. Но развивал он лишь медицину. В итоге, Цунаде билась головой об стену из-за таланта своего второго ученика, у нее дела шли хуже. Нет, она им гордилась, но по ее признаниям, ей завидно. А его статьи и исследования по восстановлению каналов чакры. Да, гений, иди нафиг, Рачимару. Такого не отдадим. Ладно, Рейден озадачен, Аки опять засел за домашку, что кинул ему Кабуто. Я же спокойно пошел домой. Ах да, команды. Тут я решил полностью соответствовать канону. Рейден, как мой сын, был отправлен в команду с Сакурой, к которой уже присматривалась Шизуни на факультативах медицины и Саске. Управлять этой командой назначен Какаши со своим фирменным тестом про колокольчики. Хината, Киба и Шина, под командованием моей ученицы Куринай, и Нашика Чо, под командованием Масумы, команда 10, и команда 11, Сора Сарутоби, Наруто Намикази и Сай, под управлением Рейдена Мяши. Последний состав не каноничный, с политикой тоже все тип-топ, Коноха додавила. Мы почти смогли одолеть группировку Ягуры в Кире, от него разбегаются шиноби, в прямом смысле слова. По сведениям Данза, Забуза, я именно он меня интересовал, наткнулся на Гата и теперь работает с ним. Предложение сковырнуть я отверг. Забуза станет отличной тренировкой для моего сына и поможет показать ему весь градус звездица, в который он вписался, надев хитай оте Скрытого Листа. Забуза, к слову, партнера в виде Хаку Юки так и не нашел, ведь Хаку – чунин Листа и глава нового клана. К слову, его фанатизм и самопожертвование, что было в каноне, осталось с ним, вот только он теперь считает святым делом сложить голову во имя Листа. А еще он один из гаремодержателей Листа. Все из-за старого демографического закона об исчезающих и малочисленных кланах. Лист выдает дотации таким, и глава клана, а также его доверенные лица, с геномом, Хидзюцу, могут создавать свои гаремы. На севере у нас союз со страной горячих источников и страной Мороза. Группировка огня, именно так нас зовут. Скрытый Лист, деревня Мороза, деревня горячих источников, деревня травы и деревня скрытая водопадами – это полноценный альянс, в котором главенствующее положение моими усилиями и усилиями Данза, именно у нас. Но этого мало, мы с Данза вот уже несколько лет мечтаем о присоединении к альянсу одной из великих деревень. Мишенями стали деревня скрытого тумана и деревня скрытая в песке. И ту, и другую мы сможем втянуть в альянс. Мии так должна мне по гроб жизни. Своих внуков, ведь я, буквально от сердца отрывал, оружие, медикаменты, продовольствие, она бы справилась и без меня, но справилась с куда большими жертвами, а ведь я, чуть не деревенские склады обворовывал на все это дело, все, как в России, свой народ в нищете, зато другим помогаем. Сунагакури присоединится после экзамена на Чунина, что будет в этом году, я позабочусь. Но другие деревни в виде скрытого облака и скрытого камня тоже не сидели на месте. Скрытое облако попыталось реабилитировать свою репутацию и отжать у нас сферу влияния в стране горячих источников и в стране Мороза. Но получило по щам, особенно в стране Мороза, где их все еще считают виновными в том инциденте с бунтом. В итоге, скрытое облако пошло на восточный континент и отжало ослабленные колонии скрытого тумана, которым сейчас было объективно не до них. Скрытый камень создала альянс с западом континента в виде страны гор, медведей, клыка и когтя. Альянс горного медведя. Вообще в мире шиноби сейчас три игрока. Три альянса. Альянс огня, Облачный альянс и альянс горного медведя. Случись сейчас мировая война и участвовать в зарубе будут не все против всех, а альянсы. Скрытый туман и скрытый песок, при всем своем желании, на игроков не тянут. Никто из текущих мировых лидеров не позволит рыпнуться им в сторону игры. Они могут только присоединиться к одной из трех сторон. Конфликты между нами уже были. С облаком, насчет колоний на восточном континенте и стран, что граничит с облаком, при этом входит в наш альянс. С скрытым камнем, мы сошлись на почве миссии. Я оттянул почти всю кормушку у скрытого песка, а Анаки решил перетянуть нескольких клиентов, довольно постоянных, с почти бесконечными деньгами, на свою сторону, из-за чего мы нехило так посрались, но от войны удержались. Взаимный обмен посланиями с намеками. 3 месяца, и новая война исчезла, не успев начаться. Мир выдохнул, я вместе с ним. Сейчас воевать надо не с облаком, сейчас надо воевать с Рачимару. После смерти с Микотой я опять окунулся в омут с холодной водой. Все мои планы подверглись самокритике. В итоге, план битвы с Рачимару претерпел изменения, не сдерживаться. Убить его мы не сможем, пока не уничтожим все проклятые печати. Поэтому Кушина приготовила для меня, себя, особая техника клана Узумаки, Конго-Фуса. Цепи, что были способны скрутить леса, высасывают чакру, блокируют ее, могут запечатать любой объект. Опасная техника. Сарачимару станется найти выход. Поэтому план прост. Я сражаюсь в первым и вторым. А Рачимару очень осторожная личность и предпочитает контролировать ситуацию. Так что, я сражусь с Хокаге, усыплю бдительность, а затем, Кушина применит свою технику и навеки вечные запечатает его в особом кувшине клана Узумаки. Ключ к распечатыванию будет у меня. Так что проблему Орочимару мы решим. Убить его нереально, но вот навеки сделать экспонатом в музее. Это дело. Что касательно Акацки, то их будет легко отследить. Они уже пришли за ханом из скрытого камня. А Анаки даже грешил на меня. Ага, сейчас. Акацки, с помощью которых он убрал парочку неугодных феодалов, вот виновники. На одну из миссий отправился хан и агент Акацки, а в конце вернулся лишь агент Акацки. Так глупо подставиться не мог никто. Отправить с предателем деревни, Джинчурики, на миссию. Вроде и старик, а тупит, как ребенок. Об Акацки я знаю все, что нужно. Проблему для меня представляет Обито, ведь он может убегать и Пейн с его Риннеганом. Представлял, Ксо. Я схватился за глаза. Чертова боль, из глаз пошла кровь, но спустя секунд 20 они прекратили кровоточить. Хокаге сама, передо мной спрыгнул Анбу. Я поднял голову. Анбу замер. В чем дело? Спросил я. В ваши глаза, промямлил он. Суетон. Выброс стихии, и я заглянул в лужу. Ни хрена себе, Риннеган. Пурпурный глаз с узорами, как круги на воде. Наконец-то я смог их пробудить. Сегодня определенно удачный день. Вместе с глазами навалилось чувство эйфории. Я все могу. Техники. Осознание возможностей ударило в голову отбойным молотком. Поглощение души, модификация тела, поглощение техники, гравитация, призывы, в том числе тела Десятихвостого. Реинкарнация. Нет, не может быть. Она самая, Гида. Рин Нитинси. Я покосился на стоящего Анбу. Секунда, и он вырублен иллюзией. Я подтянул иллюзии. Спасибо тренировкам с Шисуи. Я смог затереть воспоминания. А, что? Очнулся тигр. Тигр-сан, ты верно устал? Обратился я к офигевшему Анбу. Как ты можешь меня сторожить, если с ног валишься? Но я отрубился. Ага, с нажимом произнес я. Вот что, иди-ка ты домой, не позорься. Но, иди. Я довольно силен, чтобы меня еще и охраняли. Анбу поклонился и ушел. Риннеган. Обзор, как у Бейкугана, восприятие, как у Шарингана. Нет, немного хуже. А еще я могу применить любую стихию, как будто каждая из них – моя истинная стихия. И это огромное количество чакры. Шуншин. Я убежал на свою тренировочную площадку. Она представляла собой 66-й полигон. Закрытая территория. Защищена она барьерами Кушины. Отличное место для моей тренировки. Управление гравитацией. Очень отличная штука. Вперед, назад. Призыв. На нем внимание не акцентировал. Для меня они не особо важны. Вырастить новые руки. Та еще морока. А что с ними делать? Самый большой сюрприз, это то, что моя техника поглощения души слилась с таковой Риннегана, и я мог оперировать душами поглощенных. И теперь мне не обязательно заставлять вражину бояться меня. Проверено на запечатанных смертников, носил с собой свитки, для восстановления запаса душ. Передатчики чакры тоже оказались полезны. С помощью них я могу сковать людей покруче парализующей печати. Но моя особая техника. У каждого ринигана есть особая техника, фишка. У Мадары, Ринбахингаку, у Саске, Аминатаджикара, Ахмыря из пути к Барута, поглощение и усиление техники. А у меня механическая физика, вектор, Бикутонаама, провозгласил я. Глаза выцепили стрелку, что была перед Кунаем. Ускорение, брошу прямо, а потом изменю направление. Бросок и дерево на 3 часа от меня прошибло насквозь. Кунай я не напитывал чакрой, просто ускорил его движение. Все, в области в 100 метров может быть моим. Стрелки возникали у абсолютно всего. Я мог менять даже направление атаки ниндзюцу. Плюс обзор на 360 градусов. Воображение рисовало лицо Мадары, когда я отклоню бомбу Джуби ему же в рыло. Но, я тут же был остановлен пределом. Лишь 1, максимум 2 объекта управления на глаз. С момента активации техники до ее деактивации, 5 минут. После чего, следует перезарядка. А сколько чакры проседает? При полной выкладке, контролю 4 огненных шаров я трачу примерно 1/5 от своего объема. Объема новоявленного пользователя Риннигана. Техника нуждается в контроле и более отличном освоении. Перезарядка идет примерно 5 минут. То есть мало мне расхода чакры, я должен еще ждать кулдаун. И еще 1 ложка дегтя. Предел управления одним объектом, пока чакра не исчерпается в ниндзюцу, если я управляю ниндзюцу, либо пока не истечет 5 минут. То есть, техника управляется 5 через 5. На 5 минут становлюсь неуязвимым, потом 5 минут восстанавливаю свою силу. К слову, техника все равно крута, а способности Риннигана, стандартные, не исчезают во время перезарядки Бикутонаамы. По сути у меня, продвинутое управление гравитацией. Хотя обзор у меня ограничен, но это того стоит. Обычная гравитация Риннигана, отталкивание, либо притяжение. Я же могу изменять направление объекта, ускорять его, замедлять. Техника действует 5 минут. Эх, сейчас бы от радости в штаны не наложить. Я выдохнул. 66-й полигон был уничтожен. Камни, деревья, сегодня полетало много чего. Даже вода. Любой цельный объект может быть взят под контроль. Ладно, я должен продолжать тренировки по освоению Риннигана и должен убеждаться, что его никто не видит. Секунда, и Ринниган исчез, явив обычный, черный глаз Учиха. Я могу его деактивировать, что есть плюс. И еще кое-что, я смог получить Макутан. Но Цунаде лучше его не показывать, мне будет стыдно. Все для победы над психами, но как ей это объяснить? И калечить ее я не хочу. В общем, просто не буду использовать его. Вернулся я домой в 12. Рейдин уже дома. Видимо, я неплохо его озадачил. Судя по шарику в его руке, он пока не решил задачку, да прямо и заснул с ним. И как Кушина пропустила, я забрал шарик из руки своего сына и укрыл его одеялом. Мальчик что-то пробурчал и перевернулся на бок. Сиджи, чуть не воскликнула Кушина, когда я вошел в ее комнату. Кушина-чан, не ори, успокоил я ее. Не чанкай мне тут, я уже взрослая женщина. Надулась она. Ты для меня всегда останешься Кушиной-чан. Хэймэф. Между прочим, я ощутила сегодня появление Рикуда. Она рассказала, вернее показала мне все воспоминания Курамы. И она ощутила мой Риннеган. Мда, я активировал Риннеган. Пару минут она пораженно глотала воздух, а затем активировала несколько печатей защиты дома, сокрытия, защиты от подслушивания. Как, когда, эксперимент Хирука, лет 13 назад, будничным тоном сообщил я, отличные глазки, ГРРР, а почему мне не сказал, я ломала голову насчет твоих припадков, а оказывается, ты пробуждал Риннеган, воскликнула она. Зачем, недоуменно я спросил и занял свою зону на кровати. Как зачем, Курама, создание Рикуда, в нем есть малая часть чакры Рикуда, я могла бы тебе ее дать, для облегчения и ускорения процесса. Я идиот, вот что мои тайны делают со мной, хоть Кушине мог бы поведать, может оно и легче прошло бы. Мне еще твой план касательно Арачимару неприятен, а тут и это. Знаешь, Сиджи, ты акула политики, ты гений один на столетие, ты сильнейший, теперь, Каге, но порой ты так тупишь, что я не могу, не могу, она скинула одежду, не сбросить, с твоей помощью, напряжение, у тебя же нет настроения, спросил я, теперь есть, рыкнула она и набросилась на меня, глава 54, тень огня 4-го поколения, 18, повседневности, 3. 26-летний Бжонин деревни Скрытого Листа проснулся в 6 утра. Сегодня его день был невероятно насыщенным. Какаши аккуратно встал, стараясь не разбудить Ханари Хатаки. Женщина была некогда шпионом деревни Ключей, деревни, что помешана на шпионаже. Когда ее словили и выудили информацию о местонахождении страны и деревни, Хакаге отправил Минато Намикозе, его сенсея, в качестве того, кто договорится с руководством деревни. В итоге, руководство деревни было сменено на более лояльное к листу. Теперь деревня Ключей отказывалась работать со всеми, кроме Скрытого Листа. Ханари оставили здесь, в Канахе. Их отдел ученых нашел у девушки странное дадзюцу, что позволяло читать мысли, улучшало восприятие. И Какаши оказался совместим с этим дадзюцу. Глаз получил название Инуган, что дословно «собачий глаз». Почему так? Какаши объяснили, что глаз великолепно подходит для выслеживания противника. А еще Какаши оказался невероятно хорошо совместим. Точнее, геном его клана оказался совместим с дадзюцу Ханари. Так что его, буквально, в приказном порядке женили на женщине. Честно говоря, Какаши и сам был влюблен в Ханари. Или у него было что-то вроде легкой влюбленности. Он не знал любви. Точнее, до этого он не любил девушку ни разу, в плане чувств. Но к Ханари тянулась его душа, да и она оказывала ему знаки внимания, так что их брак был более-менее счастливым. Итогом стал сейчас двухлетний мальчик, Широ Хатаке. Итак, к сегодняшнему дню, Какаши аккуратно, стараясь не разбудить его сына, скользнул на кухню и разогрел карри. Быстро подкрепившись, он свалил из дома, обитый Рин, два его товарища, по которым он до сих пор тоскует. Его жена старалась вытащить его из меланхолии, как и его друзья, но он все равно каждое утро, когда не был на миссии, навещал могилу своих друзей. Каким же он был придурком, и как же он благодарен Абито за то, что он вправил ему мозги. Жаль, его друг не дожил, как и его подруга, и теперь все, что он может делать, стоять, как пугало в поле и смотреть на обелиск героев Листа, стоять и вспоминать. «Снова ты здесь, Какаши-кун», — сказал сзади спокойный голос старика. Третий. Какаши обернулся в сторону бывшего Хокаге. «Разве у тебя сегодня не назначена встреча у Сейджи? Он, кажется, хотел углубленно тебя проинструктировать насчет своего сына». Стал рядом с ним Хирузин Сарутоби, также недавно ставший дедом. Сейджи Учиха. Четвертый Хокаге. Какаши почему-то всегда думал, что четвертым станет его учитель, Минато Намикозе. Но в итоге им стал Сейджи, лучший друг Минато. Сейджи Учиха был гением, как и его учитель, но, в отличие от учителя, он не заканчивал академию экстерном. Тогда Какаши не понимал, зачем гениальному Учихе продолжать свое существование в детском саду. И лишь потом, узнав у уже своего учителя обстоятельства и причину решения Хокаге, он был удивлен. Сейджи не лез впереди планеты всей и никуда не спешил. Он планомерно становился сильнее и, в итоге, уже на выпуске из академии, он уже был сильнее его учителя на тот же момент. Хокаге уже тогда проявил максимальную дальновидность. После Второй мировой войны Шиноби случилась третья, по итогу которой Учиха и стал Хокаге. «Я к нему все равно приду», — спокойно ответил Какаши. «Вот как, ты все еще сожалеешь, Какаши?» — неожиданно спросил Хирузин Сарутоби. «Эмма, только сейчас я осознал, насколько сильно ошибался, и от этого мне наиболее грустно, что я все осознал слишком поздно», — сказал Какаши. В его голосе скользнула нотка грусти. «Да», — кивнул Хирузин. «Многие сильные шиноби также ошибались, как и ты. Скатывались на уровень бездушных инструментов, убегая от себя, и Абито, вдвойне герой, раз уж смог тебя спасти от такого. И ведь это хорошо, что ты в итоге остался человеком, пусть и такой ценой», — Хирузин взглянул на обелиск. «Учиха Кагами» было написано еще ниже, чем «Учиха Абито и Нахарарин». «Я тоже терял друзей», печальным голосом сказал третий, «но я остался человеком. При всех тех потерях я не сдался, окунувшись в пучину боли, а продолжил жить, как должен сделать и ты, Какаши. Новое поколение должно занять место старого, ты ведь и сам это понял», наблюдая за своим сыном, улыбнулся бывший Хокаге. «Он займет твое место в будущем, но не только он, я слышал, тебе поручили команду, ты должен их обучить. Вместо того, чтобы стоять здесь и прожигать свое время, очнись и двигайся вперед, двигай вперед и будущее поколение, Какаши, ты ведь теперь учитель». На мудрый спич третьего, порой, бывает трудно подобрать ответ. «Пожалуй, вы правы», на сердце немного полегчало. да и к четвертому пора. Третий улыбнулся и вернул свой взгляд на имена своих павших товарищей. Какаши развернулся и решительным шагом двинулся в сторону деревни, складывая печати Шуншина. Появился он прямо у входа в резиденцию. С Хокаге он встретился прямо у входа. Сиджи Учиха выглядел потрепанным и немного усталым, но довольным. От него за километр фанило чем-то приятным. Духи, а, Какаши, улыбнулся он. Думаю, ты догадываешься, почему я позвал тебя на дополнительный инструктаж касательно твоей команды. Дело в вашем сыне, спросил Какаши, закрывая дверь в кабинет. Не только в нем. Вы хотите, чтобы я пропустил его по своему тесту без проблем? Удивленно спросил Какаши. Не еет, улыбнулся Сиджи. Он и сам сможет пройти, без кумовства. Я здесь по другому вопросу тебя вызвал на дополнительный инструктаж. Дело в том, Какаши, что меня беспокоит твое состояние. Мое? Удивленно спросил Какаши Хатаке. Да, кивнул Хокаге. Твое. Ты до сих пор находишься в состоянии некой меланхолии, что не предрасполагает к обучению генинов. Ты отмел уже две команды, причем довольно жестоко, но не в этом дело. Дело в том, Какаши, что когда-нибудь и кто-нибудь, не обязательно команда 7, пройдет тест, и у меня вопрос, а сможешь ли ты учить их? Простите, инициатива, по которой он стал именно Джонином наставником, исходила от его сенсея, Минато Намикозе. Сам Какаши продолжал бы служить в Анбу. Да и Хокаге думал об этом, как он потом признался, но в итоге перевел его в Джонины наставники, мотивируя это тем, что Какаши многому мог бы научить детей. С новоявленными генинами надо проводить время, надо помогать им в изучении техник, развивать их личностные качества, делать так, чтобы дети взрослели. А ты занят своей меланхолией и живешь прошлым. Хокаге сама, не перебивай, Какаши. Я долго откладывал этот разговор с тобой, но больше не могу. Ты Джонин и один из сильнейших в деревне, а ведешь себя, как маленькая девочка. Я хотел не лезть к тебе, в конце концов, ни твой учитель Минато, ни я, больше не можем смотреть на то, как довольно сильный шиноби страдает от потерь давно прошедшей войны. Вот что я хочу тебе сообщить, Какаши. Они мертвы. Какаши стоял, как громом пораженный. Хокаге был прав, он особо не лез в его жизнь, но теперь, будто с цепи сорвался. Они умерли, а ты остался жив. Думаешь, Обито и Рин хотели бы видеть тебя, даже спустя 12 лет, скорбящим, даже женившись и обзаведшись ребенком, ты все еще каждый день ходишь на их могилу. У меня к тебе вопрос. Ты нормальный человек, ты шиноби, или маленькая девочка? Реши для себя, что важнее, жить прошлым или настоящим, сказал Хокаге твердо. Свободен. Хай. Какаши развернулся в сторону выхода из кабинета. Какаши, с командой и тестом, поступай, как сам считаешь нужным, но, не жалей их, настигли его слова четвертого у самого выхода. Хорошо, кивнул Хатаке. Спасибо, Хокаге сама, за все. Хокаге промолчал и вернулся к бумагам. Должен ли я забыть Обито и Рин? Вертелось в голове Какаши. Определенно нет, но и жить прошлым нельзя никак. Хокаге прав. Сам Хокаге тоже лишился всей команды во время войны. Но он не такой, как Какаши. Какаши видел Сиджи Учиху на кладбище. Он видел, как сам Хокаге поминает свою команду, своего отца, но этим он и ограничивается. Он их помнит, но при этом смотрит в будущее. У самого Какаши есть семья, жена и сын. Он потеряет еще товарищей, сам лишит кого-то товарищей, такова жизнь шиноби. Но что толку предаваться меланхолии и грусти, если об этом даже дети догадываются? Достаточно того, что он будет помнить их, всегда, но не делать поминовение своих друзей смыслом жизни. Сожаление когда-нибудь поглотит его, но сейчас, нет, сейчас надо глянуть, какую команду ему выдали. Рейдин встал рано утром, надо успеть потренировать Расинган. Дело в том, что отец выдал ему довольно извращенную, по своей сути, технику. Расинган основан на преобразовании формы чакры, а преобразование формы основано на контроле чакры. Это техника. При ее истинном освоении, Рейдин сможет поднять контроль своей чакры, если не на уровень отца, у которого лишняя чакра на любую технику вообще не тратится, то хотя бы на уровень среднестатистического чунина. Чертов шарик с водой не хотел взрываться. Вот в чем проблема. Подойдя к столу, Рейдин нашел расческу. Попытаться расчесать непослушные волосы можно, но толку ноль. Сразу по приведению себя в порядок, Рейдин сел за попытку освоить Расинган. Как и всякое упражнение на контроль, попытка была провальной. Что умел Рейдин? Он мог ходить по деревьям и по воде, Это в него вбила мать. Отец научил его теневым клонам и показал, как правильно работать с оружием шиноби. Потом, правильную работу с оружием ему закрепили в академии. Мать еще обучила его создавать барьеры печати. Он мог остановить любую технику стихии, создав барьер поглощения стихии. Мог создать взрывную печать, лишь коснувшись поверхности. Но даже сейчас ему было далеко до матери, что способна использовать цепи чакры клана Узумаки. Касательно линии его отца, Шаринганом, несмотря на фамилию, он не владел, в то время, как его одногодка Саске уже ходил с Шаринганом формы двумя томаи. Ну и ладно, освоить Расинган он сможет и так, но чертов шарик не взрывается. «Семья, кушать!» – прокричала с первого этажа мама. На завтрак им досталась рисовая каша. Аки, под гневный взгляд матери, читал что-то медицинское. Мама пыталась взглядом прожечь в Аки дыру. Его отец успешно и довольно быстро поглощал свой завтрак. Да и Рейдин решил не отставать. «Отец», — обратился к нему Рейдин. Сиджи удивленно посмотрел на него. «Я не понимаю, шар не взрывается. Ожидаешь, что я тебе все на блюдечке преподнесу?» Приподнял бровь Сиджи, запивая пищу чаем. «Нет, но... подсказку, какую-нибудь ниточку». «Хаэм», — задумчиво протянул отец. «Пожалуй». «В какую сторону ты закручиваешь чакру?» «В правую», — ответил Рейдин. «Я же правша». «Ну это логично», — кивнул отец. «В таком случае, смотри», — он выхватил шарик с водой. Аки с любопытством воззрился на правую руку отца. На шарике появились вздутия. Спустя некоторое время он лопнул. «Вот, а теперь вспомни мой вопрос про закручивание чакры и интерпретируй на себя». Рейдин внимательно посмотрел на отца. «Закручивание чакры, то есть, она крутится, но крутится вправо у него, а вздутие, Сиджи», — прорычала его мать. «Ты что наделал, а?» Отец обернулся на Кушину. «Скотина, моя одежда из-за тебя вся мокрая, я сейчас тебе начищу рыло». Мать замахнулась кулаком, чтобы указать отцу всю глубину своего негодования. Отец словил кулак своей жены, скрутил ее в два движения и взвалил на плечо. «Дети», — начал он, — «нам с вашей матерью надо поговорить. Еще увидимся. Пусти меня». «Не-а», — Сиджи двинулся к лестнице. «Ах», — вздохнул Аки. «И вот так всегда. Чему ты удивляешься?» — улыбнулся Рейдин. «Батя так с ней всегда разговаривает». «Ладно, это натолкнуло меня на мысль». «Мысль?» — спросил Аки. «Да», — кивнул Рейдин. «Я вращаю чакру в одном направлении, но что если вращать ее в разных?» «ГМ, у тебя слишком паршивый контроль для этого», — флегматично заметил Аки. «Тогда у меня появился повод его потренировать», — улыбнулся Рейдин. «Зараза!» — воскликнул он. «Мне пора, удачи!» «А, покеда!» Рейдин вылетел из дома, схватив с собой в печать парочку водяных шариков. Академия Шиноби Канохи представляла собой комплекс зданий. Три здания. Аудитории для основных предметов располагались в первом здании, здесь же администрация. Во втором – аудитории для факультативов, коих было очень много. На дополнительное обучение было выделено множество часов, а факультативы были по йонин-дзюцу, фуин-дзюцу, тай-дзюцу, нин-дзюцу, кин-дзюцу и еще ряду дисциплин. Приготовление ядов, создание ловушек. В третьем корпусе располагались спортзалы для тренировок, бассейны и арсенал. Ну и, естественно, площадка для тренировок. «Как же геморно», — сказал голос с соседней улицы. Рейдин узнал этот голос. Это был один из его друзей, Шикамару Нара. «Ю, Шикамару, Чоуджи», — поздоровался с друзьями Рейдин. «Как жизнь? Паршиво. Мама заставила тянуться на распределение, хотя и так все знаю. Будет стандартное и на Шика Чо», — пожаловался его ленивый друг. «Хрум-хрум», — заскрипел чипсами Чоуджи. «Все и так ясно. А ты, Рейдин, с кем хочешь быть в команде?» «Хмммм, ну, думаю, Наруто и Сорой. Эти двое слишком шумные», — пожаловался Шикамару. «Не знаю, как ты умудряешься с ними общаться. Они веселые», — заметил Чоуджи. «Сколько веселухи они устраивали за время учебы, но, я, пожалуй, соглашусь с Шикамару, они слишком энергичные». «Ну знаете», — сказал Рейдин. «Между прочим, разве твой отец не знает, кто и с кем? Он-то нас и распределял. Узнаешь в академии, вот что он сказал». «Понятно», — зевнул Шикамару. Они как раз дошли до академии. Молча пройти в класс не удалось из-за устроенного состязания между Сакурой Харуна, розоволосой девочкой, на которую положил глаз Наруто Намикази и Ина Яманака, блондинкой. Он помнил их подругами, но они теперь, почему-то, враждуют. Хотя, всем известно почему. Саске Учиха. Рейдин был красив, по признанию некоторых девочек. Но Саски был не только красив, он был еще умен и силен. Он был сильнейшим генином выпуска, сильнее самого Рейдена, и это его бесило. А Наруто Намикозе, блондина с голубыми глазами, бесило, что Сакура, на которую он был запавший с 6 лет, смотрит лишь на Саски. Рейден-кун, его поприветствовала Хината, еще одна странная девочка. Отец вечно подкалывает его именно Хинатой, хотя он сам повода не давал, да и рано ему вообще о таком думать. Хината-чан, улыбнулся он наследнице, пока, наследнице, клана Хьюга. Обстановка в клане с Хинатой довольно трудная, она не оправдывает ожиданий, и хотя она входит в тройку лидеров академии, наряду с ним и Саски, она все равно не может выбить себе достойное место в клане. Клан Хьюга потерял свои позиции, как и все остальные. Власть кланов в Листе ослабла, и постарался здесь его отец. Ненавязчиво, он централизовал власть, сделав кланы чуть ли не совещательным органом, суть которого – советы, а не реальная политика. Конечно, кланы способны высказать свое фи, Хокаге, но не более. Теперь многие кланы пытаются показать Хокаге, как он ошибался, воспитав достойных наследников. И Хинату с натяжкой можно было назвать наследницей клана. Скорее всего, от нее откажутся в пользу более перспективных детей. В отличие от Учих, у Хьюг на протяжении 3 веков семьей главы клана была одна единственная семья. У Учих 7 семей и лишь один из семей является достойным кандидатом на пост главы клана. У Хьюг вот уже 3 столетия от отца к сыну дочери. И тут Хината не оправдывает ожидания. Может, в академии она и сильна, но у себя в клане явно не очень. Впрочем, в такой горячке сейчас все кланы, кроме Учих, они были под ограничением уже давно, а сейчас позиция уравнялась. А вот и он, Учиха Саски. Рейден удавил бы этого высокомерного ублюдка. Что ни слово, то «я Учиха Саски из клана Учиха, выскочка». Тишина, провозгласила Ирука, только Ирука. Совсем недавно один из его учителей, Мизуки, попытался украсть свиток с техниками Листа из резиденции Хокаге. Такой хотела получить скрытое облако, что давно облизывается на Хирайшин. И не только его. Такого мир Шиноби давно еще не видел. Его отец додумался переписать всю серию романов Джирай Приди, Приди Рай, порно-роман, один из популярнейших в мире, в свиток и пометил его, как свиток техник Конохи. Мизуки стащил, не глядя. Говорят, крик Рейкаге слышали даже на границе. Как и хохот его отца, что не мог отойти от Ржеча несколько недель, так его било в конвульсии. А свиток техники, так никто и не увидел. Сам Хокаге пояснил, что носит его в одной из печатей. Объявляем команды. Команда 7. Учиха Рейден. Первая же команда. Харуна Сакура. Рейден нашел двинутую на Саске розововласку. Учиха Саске.